Верить или не верить народу — вот в чем главный вопрос. Отсюда возникает вопрос, можно ли доверять народу. Обладают ли обычные люди проницательностью, способны ли осознать, что поставлено на карту? Это важные вопросы. Конечно, люди могут ошибаться, могут подпадать под чары сирен пропагандистов. В газетах полно самозванных экспертов, которые под маской ложных аргументов, касающихся прав человека, эффективности рыночной экономики, угрозы государственного дефицита и так далее, предупреждают, что нужно остерегаться народа во имя высших интересов и защищать его от самого себя. Меж тем, как сами появляются только для того, чтобы защитить собственные интересы, представляемые как интересы соответствующих элит. Впрочем, все это — часть обычной демократической дискуссии с ее обманами и вводящими в заблуждение доводами, что и позволяет установить истину. Опыт показывает, что в федеративной системе, опирающейся на такие принципы прямой демократии, как право на инициативу и референдум, люди редко ошибаются, как правило, реже, чем элиты. Люди прекрасно понимают, что стоит на карте, даже если правящие элиты не всегда довольны указаниями, которые пытаются выполнять. В публичных обсуждениях отстаиваются всеобщие интересы, когда учитывается понятие общего блага, даже в таких анекдотических вопросах, как удаление рогов коровам. Это актуальная тема в Швейцарии. Эта политическая жемчужина лежит в основе самой политической жизни, и нет такой партии или социальной группы, которая могла бы ее обойти. В конечном итоге, если ошибки совершаются, то они самостоятельно корректируются. Швейцарцы отменили смертную казнь, предоставили женщинам избирательное право, вступили в ООН, изобрели международное гуманитарное право и также прогрессивны, как и другие нации, или даже больше, учитывая, например, демократические права. Хотя иногда им требуется много времени, чтобы достичь цели. Как это работает, можно рассмотреть на примерах безусловного базового дохода и пенсионного возраста. Вопрос пенсионного возраста и государственного пенсионного фонда периодически выносится на всеобщее голосование до достижения необходимого перевеса голосов. Вопрос безусловного базового дохода еще обсуждается. Первое предложение было отвергнуто всеобщим голосованием в 2016 году. Второе будет вынесено на обсуждение в 2021 году, и когда наберет необходимые 100 тысяч подписей, состоится второе всенародное голосование. Вопреки распространенному мнению, процесс создания швейцарского федерализма был турбулентным. Кроме того, что он долго готовился, он был омрачен порой кровавыми конфликтами, зачастую ожесточенной политической борьбой, экспериментами и неудачами. Итог был обусловлен и давлением извне. В этом плане он ничем не отличался от процесса объединения Европы, ставшего результатом двух братоубийственных мировых войн, а также решения могущественных победителей США и СССР принудить континент к объединению в своих интересах после победы 1945 года. Ничто так недалеко от правды, как представление, будто все это происходило весело и радостно. Каждый шаг сопровождался высоким напряжением и ожесточенной борьбой между федералистами и антифедералистами с одной стороны и консерваторами и либералами или прогрессивными радикалами с другой. Как в США в конце XVIII века и в Европе сегодня линия фронта проходила между сторонниками промышленного развития в условиях свободной торговли, поборниками традиционной экономики и налоговых барьеров, патрициями и консерваторами, выступавшими против расширения демократических прав, радикалами, модернизаторами, социалистами и примкнувшими к ним просвещенными буржуа, католиками, защитниками церкви и духовенством и бескомпромиссными антиклерикалами, оставившими культуркампф и секуляризм. Культуркампф — борьба за культуру, с немецкого. Период жесткой борьбы правительства Германской империи во главе с канцлером Отто фон Бисмарком за установление государственного контроля над Римской католической церковью. Фактор безопасности и роль армии. В эпоху реставрации и восстановления Швейцарии пришлось избавиться от тяжкой опеки Австрии Меттерниха, которая вслед за французским протекторатом постоянно вмешивалась в ее внутренние и внешние дела. В 1848 и в последующие годы Швейцария вновь оказалась изолированной в Европе, опять ставшей ультрареакционной после поражения весны народов. Построение федерации шло рука об руку с обретением полного и окончательного суверенитета. Одно не могло произойти без другого. Этот параллелизм был совершенно очевиден для Алексиса де Токвилля. Внимательный наблюдатель за демократическими процессами, он считал, что вопросы безопасности и суверенитета, основными символами которых являются оборона и армия, тесно связаны между собой. В статье 8 Союзного договора 1815 года предусматривается, что все необходимые меры для обеспечения внутренней и внешней безопасности Швейцарии принимает Сейм. Это позволяет ему делать все, что угодно, отмечал Токвиль, добавляя, что у сильнейших федеральных правительств не было больших прерогатив. Вопрос создания федеральной армии, бюджет, командование, вооружение, униформа, учения, призванные заменить кантональные формирования, вызвал эпичные 50-летние дискуссии, очень напоминающие обсуждение в связи с Европейским оборонительным сообществом ЕОС в 1954 году или с Европейской армией сегодня, где стороны разделяются по лояльности к иностранным державам одних и преданности кантональным традициям других. Этот период созревания, когда реставрация постепенно уступила место восстановлению, а олигархия демократии – очень важен тем, что напоминает объединение Европы с 50-х годов XX века и по сегодняшний день. В Швейцарии к тому же действовал принцип функциональности, связанный с успешной унификацией таких секторов экономики, как почтовая служба, система мер и весов, валюта и таможенные сборы, а также принцип, основанный на заключенных между кантонами конкордатов. Как Швейцария устранила угрозу сепаратизма? Было несколько попыток перекроить территорию внутри Швейцарии. Например, в кантонах Гларус и Швиц, отделение Верхнего и Нижнего Вале в 1839 году, выход княжества кантона Невшатель из подчинения королю Пруссии в 1850-м. Как сегодня в случае Каталонии, Фландрии и Северной Италии или разделение Чехии и Словакии в 1992 году. Угроза сепаратизма присутствует постоянно, если демократические федеральные институты работают недостаточно эффективно, как в случае империи Габсбургов или в случае Испании и Каталонии в наши дни. Отличие Швейцарии заключается в том, что политическая партия и социальная основа движения за сильную федерацию победили благодаря настойчивости и правильно выстроенному демократическому процессу. Для этого требуется сильная воля к переговорам и дух компромисса, а также отказ от аксиомы «победитель получает все». Главное, что этническое или культурное большинство придерживается этих принципов и убеждено, что этническое или культурное меньшинство, как бы ни различались цифровые значения, имеет те же права, как в федеративном государстве. Маленький Рот-Айленд обладает теми же правами, что и Калифорния, при всем несходстве демографических и экономических показателей. В Швейцарии крошечная романшская 100 тысяч человек или италоязычная община 450 тысяч человек равны в правах 6-миллионной немецкоязычной общины. Эти партии и эти основы создавались постепенно, сначала в кантонах, затем на надкантональном уровне. Их укрепляла вера в то, что демократию нужно развивать, а не сомневаться в ней и не отказываться от нее. Были неудачи и спады. Некоторые кантоны воспользовались принципами прямой демократии, чтобы на короткое время возобновить смертную казнь. Другие, как Цюрих, Люцерн и Вале, на время установили ультраконсервативные авторитарные режимы. Разве не то же самое происходит в некоторых странах Запада? Несмотря на все помехи, корабль плыл дальше и в итоге прибыл в пункт назначения целым и невредимым благодаря, а не вопреки энергии своих граждан, все более веривших в идею. Это должно успокоить технократов и интеллектуалов, которые сомневаются в простых людях и спрашивают, что будет, если пассажиры голосованием станут решать, кому управлять самолетом. Кроме того, что предпосылки проблемы ложны, демократия не означает голосование по решению эксплуатационных или технических вопросов, например, голосованием нельзя назначить победителя марафона. Прямая демократия в конечном счете всегда окупается. Несмотря на отклонения на местах, в Швейцарии смертная казнь была отменена демократическим путем на столетие раньше, чем во Франции. Правда, нужно признать, что с избирательным правом для женщин вышла другая, более тягостная история. Другими словами, аппетит приходит во время еды. А что касается демократии, то, как говорится, что не съешь, то потеряешь. После утверждения федерализма в 1848 году прямая демократия установилась не сразу. Сначала было введено право вето, согласно которому право голоса получали только противники законопроекта. Что касается регистрации голосов, то воздержавшиеся считались как принявшие по принципу молчание знак согласия, неоспоримое средство подтверждения законопроекта, если вопрос был поставлен так, чтобы прозвучало «за». И только постепенно, по вопросам инициативы и референдума, все «за» и «против» стали подсчитываться для определения результата. Наконец, потребовалась огромная и кропотливая работа по внутреннему переустройству. До Французской революции Швейцарская конфедерация состояла из 13 кантонов, управлявших вассальными территориями. Например, Берн, самый мощный кантон, господствовал на территории, ставшей в 1803 году суверенным кантоном Во. Или состоявших в союзе с другими. Берн был связан с Женевой, независимой республикой. Некоторые территории находились в совместном управлении кантонов, входящих в состав конфедерации — Аргау и Тичино. Франция положила конец этим расхождениям, поспособствовав расширению федерализма, который предполагает равноправие государств-участников. Это подразумевало ощутимые жертвы для самых могущественных кантонов — Берг, Цюрих, Фрибур. Они были вынуждены согласиться с потерей не только обширных территорий, но и большинства привилегий. Например, в области международных отношений они больше не могли напрямую вести переговоры с правителями иностранных государств, особенно со всемогущим королем Франции, владевшим роскошным посольством в Солотурне. По-видимому, если современная Европа решит перейти к федеративному устройству, это будет означать, что крупным странам, таким как Германия и Франция, придется поделиться частью своего влияния и преимуществ с небольшими странами. Это будет временным явлением, потому что, как показывает история, если сила в единстве, то вскоре они выиграют от новой динамики своего относительного главенства, что прекрасно иллюстрирует пример Цюриха. Чего нельзя сказать о Берне? Он вцепился во франкоговорящий кантон Юра в качестве компенсации за утраченный Во, однако был вынужден вернуть ему в 1979 году независимость от Берна после 164 лет оккупации. В период с 1830 по 1848 год в Швейцарии не прекращались демократические волнения, что позволило Торквиллю отметить: эта страна охвачена революцией последние 15 лет. Это было верно, поскольку напряженность, как мы говорили, привела в 1847 году к краткой гражданской войне. Бурлящий котел чуть не взорвался, но жар быстро спал благодаря мудрому и не связанному с возмездием урегулированию кризиса. Проигравшие были вынуждены признать поражение, но им не был навязан невыносимый диктат. В рамках новой федерации они продолжали пользоваться теми же правами и обязанностями, что и победившие кантоны. В этом горниле три поколения ковали Швейцарию и выковали такой, какой мы ее знаем сегодня. С этой точки зрения федерализму и полупрямой демократии только 150 лет, то есть она на полвека моложе американской федеральной конституции. Но, вопреки устоявшемуся в США мнению, практика конфедерации значительно старше. Она зародилась в конце XIII века благодаря традиции народных и демократических собраний. Эта форма правления воспевалась многочисленными писателями эпохи Просвещения, такими как гражданин Женевской республики Жан-Жак Руссо, и оказала влияние на политических мыслителей, а также европейских и американских демократов своего времени. Легенда о Вильгельме Телле, швейцарском герое борьбы за независимость, была воспета в США в конце XVIII века. Такие драматические спектакли, как «Гельветическая свобода» и даже мюзикл «Стрелки из лука» или «Горцы Швейцарии» исполнялись в Нью-Йорке в 1796 году. Это указывает на редкую в других странах жизнестойкость системы и подтверждает в целом положительные результаты. Система пережила все социальные и политические кризисы, две мировые войны и войны между соседями, франко-прусскую и итало-французскую в 1860-1870 годах, и со временем стала лишь прочнее. Это означает, что швейцарская система предусматривает приемлемое регулирование отношений между гражданами и государством с одной стороны и членами федерации и штатов, кантонов с другой. Стоит отметить, что во Франции и Испании, укажем только две эти страны, эти вопросы были далеки от решения в 2019 году. Франция по-прежнему испытывает большие трудности в стабилизации отношений между гражданами и государством, как и Испания в управлении своими провинциями, в то время как Евросоюзу все еще не удалось определить свою форму правления и масштабы центральной власти. Краткий курс федерализма. Не замахиваясь на трактат по конституционному праву, уточним основные принципы федерализма и прямой демократии для слушателей, которые, возможно, специально не занимались их изучением. Согласно Монтескьё, федерализм дополняет вертикалью горизонтальное разделение властей. Главное — избегать сосредоточения всей власти в одной инстанции — президентство или парламентаризм. Это смягчает государственную власть и облегчает задачи, возложенные на государство. В Швейцарии федерализм призван прежде всего гарантировать независимость кантонов по отношению к конфедерации. Как и в США, швейцарские штаты-кантоны очень болезненно относятся к своим правам и стараются сохранить равновесие с федеральным правительством, которое пытается их ослабить. Власть федерального правительства в Швейцарии ограничена двумя важнейшими принципами, известными как субсидиарность, принцип закреплен статьей 5 Федеральной Конституции, и соразмерность. Принцип субсидиарности требует передачи нижним политическим уровням всех задач, которые они могут выполнить. Высшие органы власти вмешиваются только если нижние не в состоянии решить соответствующую проблему. На практике это означает, что общинные и кантональные уровни, соответствующие национальным в сегодняшней Европе, наделены властью и компетенциями в большей степени, чем унитарные централизованные государства, как Франция, например. Этот принцип усилен принципом соразмерности, который определяет три условия для надлежащего исполнения государственных мер. Целесообразность — средства должны отвечать характеру цели, необходимость — средства должны быть необходимыми, то есть мягкими или как можно более полезными, приемлемость — то есть средства должны быть законными, а их интенсивность воздействия должна соответствовать цели. На основании этих принципов только задачи, превышающие возможности самых мелких организаций, могут быть возложены на организации более высокого уровня. Таким образом, мы переходим от индивидуума к семье, общине, кантону и федерации, которая может вмешаться только как последняя инстанция. 26 кантонов суверенны во всех областях, которые не ограничены федеральной конституцией. Так как у каждого кантона своя конституция, они свободны в самоорганизации на законодательном, судебном, фискальном и административном уровнях. Однако они не могут принять такой тип конституции, который не соответствовал бы правилам демократии. Другими словами, конституцию должен принять народ, и она должна быть исправима по запросу избирательного органа кантона. Определенные сферы деятельности, такие как образование, за исключением двух федеральных политехнических университетов, больницы, за исключением общинных и частных больниц, дорожное строительство и содержание главных дорог, за исключением автомагистралей и дорог национального значения, и полиция, армия находится в федеральном подчинении, управляется только на кантональном уровне. Кантоны осуществляют и контроль за прямым налогообложением. У каждого кантона свой парламент, большой совет в большинстве франкоговорящих кантонов и правительство, государственный совет в большинстве франкоговорящих кантонов, а также собственные суды. Сами кантоны подразделяются на 2551 общину. Все они более или менее самостоятельны, согласно различным кантональным конституциям. Они являются наименьшей политической структурой страны. В некоторых кантонах есть промежуточные подразделения, округа или районы, которые не самостоятельны и играют лишь административную роль. Прямая демократия, в отличие от представительной демократии, позволяет народу использовать свою политическую власть напрямую. Швейцарская демократия сочетает обе формы в так называемой полупрямой демократии. Граждане выбирают своих представителей в различные органы управления, общинные, кантональные и конфедеративные, но имеют право голоса в утверждении законодательных или конституционных текстов, принятых парламентами посредством референдума, и могут предлагать конституционные или правовые поправки посредством народной инициативы. Всенародные консультации проводятся на федеральном уровне обычно 4 раза в год, всегда в выходные дни. Население Швейцарии всегда демонстрировало высокую степень 80% удовлетворенности этой политической системой, позволяющей гражданам уравновешивать и укреплять исполнительную и политическую ветви власти. Однако такое положение несколько замедляет проведение политических реформ, особенно в связи с тем, что любая организация, не согласная с законопроектом, может пригрозить референдумом. Поэтому на практике система обязывает руководителей проводить широкие консультации со всеми сторонами и посредническими организациями, прежде чем приступать к крупным законодательным преобразованиям. Переговоры проводятся постоянно. Прямая демократия воздействует на швейцарскую политическую систему в целом, побуждая власти к поиску компромиссов в начале процесса принятия решений с тем, чтобы избежать референдума, который может поставить законопроект под удар. Этот принцип национальной политики известен как система соответствия. Ее отличают пропорциональное число государственных органов, интеграция политических сил, отказ от конфликтов и решения, которые обсуждаются, не вводятся обязательным к исполнению указом. Состав правительства определяется тем, как избираются члены Федерального совета. Они не могут опираться только на голоса своих партий и должны дистанцироваться от них, не питая надежды на то, что однопартийцы соберут большинство голосов в пользу их проектов. Ни одна партия не может навязать свою точку зрения или своих кандидатов, и чтобы принять участие в политической игре, должна договариваться с другими. Такой подход очень далек от американской системы распределения должностей по принципу «победитель получает все» и значительно ближе к европейской традиции консультаций. Согласие и коалиционность на всех уровнях. В случае невыполнения общей политической программы на период выборов в рамках действующего законодательства действуют руководящие указания. Такова особенность швейцарской системы. Понятие большинства и меньшинства или коалиции власти после выборов не существует. Большинство и меньшинство формируются от темы к теме и даже от статьи к статье в обеих ветвях власти – исполнительный, Федеральный совет, и законодательный. Это ключевое положение для системы проведения референдума. Обсуждение оспариваемого вопроса ведется не по линии партии или правительства, а в парламенте. Поэтому, в отличие от других стран, от референдума не зависит, остаться у власти или нет. Важный момент для французов, которые с недоверием относятся к этому институту, заключается в том, что в Швейцарии всенародный плебисцит не может быть за или против правительства. Уточним еще несколько моментов относительно прямой демократии. Чтобы она заработала, право на инициативу и референдум должно быть действенным, а не декларативным, как во Франции, где при Николя Саркози оно существовало, но было неосуществимо из-за слишком большого количества ограничений. В Швейцарии необходимое количество собранных подписей не должно превышать определенный процент электората. 100 тысяч для инициатив и 50 тысяч для референдумов при 5 миллионах 300 тысячах зарегистрированных избирателей. Общинный политический орган по референдуму обязан проверить подлинность каждой подписи. Народная инициатива является более мощным политическим актом. Он подразумевает изменение конституции кантона или конфедерации, и его возможности значительно шире, особенно если он завершается успехом, что редко случается. Однако и в случае неудачи, независимо от цели, он имеет большое символическое значение, потому что на него можно сослаться либо на то, что он был отвергнут народом, либо на то, что против него было выдвинуто встречное предложение. В качестве справки можно отметить, что с тех пор, как народная инициатива вступила в силу в 1891 году, на голосование было вынесено 215 инициатив, из которых успешно завершились лишь 22. Это меньше двух голосований, принятый в Швейцарии термин для процедур голосования, в год, и только одна ратификация в 6 лет. Далеко не передозировка. Что касается референдумов на федеральном уровне, то с 1848 по 2010 год их было 562, то есть в среднем 3,4 в год. В целом, за 162 года швейцарцев призывали голосовать 309 раз. В дебатах о референдуме по инициативе граждан высокомерные французские интеллектуалы по традиции высмеивают швейцарскую систему. По их мнению, она потакает бытующим в народе страстям и временами мобилизует граждан и государство на решение смехотворных вопросов. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это совершенно неверно. Затем, что кажется незначительным, ограничение скорости движения до 80 км в час на дорогах национального значения во Франции или вопрос коровьих рогов и ширина грузовиков в Швейцарии, нередко скрываются серьезные политические вопросы. Референдум по сохранению рогов коровам, запущенный по инициативе крестьянина из Бернской Юры, что наглядно демонстрирует, этого может добиться один единственный гражданин, кого только не рассмешил. Однако, вызвав обеспокоенность даже у горожан, он потребовал на политическом уровне вывести на первый план прогрессивную и инновационную проблему достоинства животных и содержания домашних и диких животных в мире, где зачастую они являются лишь мясом для промышленных скотобоин. Что касается ширины грузовиков, то эта тема выявила тревоги людей по поводу нашествия тяжелых грузовиков, бетонирования шоссе, возмутительных расходов, которые должны нести налогоплательщики, а также ликвидации железнодорожного сообщения общего пользования. Это послание получило поддержку несколько лет спустя, когда неожиданно была утверждена другая народная инициатива, решительно ограничившая перевозку частных товаров через Альпы. Установление прямой демократии предполагает ее действие на постоянной основе. Если проводить референдумы лишь время от времени, то сам механизм рискует превратиться в постоянное политическое столкновение, а не в реальное создание системы прямой демократии. В Швейцарии всенародные опросы проводятся 3 или 4 раза в год по самым разным вопросам, таким как налоги по категориям специалистов, запрет на ношение паранджи, пенсионный возраст, электронные удостоверения личности, соглашение о свободной торговле и так далее. Голосование привязывают к местным консультациям или выборам, что делает его более рациональным и менее затратным. В действительности система довольно проста, эффективна и недорога. Избирателям нужно лишь сказать «да» или «нет». При автоматическом подсчете голосов, который контролируется соответствующими представителями политических партий в каждом округе, консолидированные результаты национального голосования могут быть опубликованы в течение 5 часов после закрытия избирательных участков, независимо от числа проголосовавших. Стоимость осуществления демократического выбора более чем окупается отсутствием социальных и политических беспорядков и высокой степенью доверия к правительству и политическим лидерам. Чтобы быть эффективной, прямая демократия должна осуществляться на 2 уровнях – кантональном, национальном и федеральном, всеевропейском, и опираться на сильные и динамичные политические партии. Партии, профсоюзы и гражданское общество в целом при содействии СМИ являются как участниками, так и лидерами публичных обсуждений, отрицая или поддерживая темы, выносимые на всенародное голосование. В сегодняшней Франции, где традиционные партии были уничтожены партией «Вперед Республика» и избранием Эммануэля Макрона, их возрождение крайне важно. Без партий, представляющих различные мнения народа, демократия — всего лишь фикция. Инновационное налогообложение для финансирования федеративной Европы. Нельзя говорить о федеративном устройстве Европы, не поставив вопрос о его финансировании. Федерализм должен обеспечить возможность создания жизнеспособного, устойчивого федеративного государства, обладающего собственными ресурсами. Бесконечные обсуждения бюджета Европы, национальных взносов и распределения ресурсов, финансирование аграрной политики, а вскоре, возможно, и общей обороны доказывают, что это принципиальный вопрос. В этом смысле швейцарская система также проста и функциональна. Она опирается на тот принцип, что федеративные государства финансируются благодаря квазимонополии на косвенное налогообложение, в то время как кантоны и более низкие эшелоны власти прибегают почти исключительно к прямому налогообложению – подоходный налог и налог на богатство, взимаемый с физических и юридических лиц, и владеют монополией на сбор налогов, за исключением НДС, который находится в федеральном ведении. Таким образом, федеративное европейское государство должно изыскать собственные косвенные доходы для финансирования своих расходов, не подвергая финансы государств-участников всеобщему истощению. Решение есть, как сообщила радиостанция BFM Business в 2016 году, представив предложение Марка Чесни, преподавателя финансового дела Цюрихского университета, и его коллеги, финансового эксперта Феликса Болигера. Они рекомендуют заменить все налоговые вычеты в Швейцарии, установив общий налог на финансовые операции в размере 0,2%, который будет распространяться на все закупки от французского багета до акций, и готовят соответствующую инициативу. Цитата из эфира BFM Business. Точнее, идея Марка Чесни пугающе проста. Забудьте про корпоративный налог, подоходный налог и даже НДС. Будет только один микроналог на финансовые операции в размере 0,2%. Только представьте, что это будет налогообложение не движения капиталов на рынках, как происходит сегодня во Франции, а налогообложение платежей, осуществляемых экономическими субъектами, домохозяйствами, компаниями и так далее в целом. Действующая сейчас система плохо продумана, Вместо того, чтобы облагать налогом труд, который становится дефицитным, надо облагать налогом финансовые операции, которые становятся все более многочисленными. Только представьте времена, когда мы сэкономим на этом, зная, что налоговый кодекс США — это не меньше 71 тысячи страниц. Микроналог должен будет применяться и к снятию наличных. Со снятых 100 швейцарских франков банк будет взимать налог в размере 20 сантимов в пользу государства. При ставке 0,2% этот микроналог принесет 200 миллиардов швейцарских франков, что больше общей суммы годового фискального дохода Конфедерации – 170 миллиардов. Для одной только Франции ставка 0,2% принесет 436 миллиардов евро, что намного больше, чем сумма ее налоговых поступлений – 292 миллиарда евро, согласно финансовому законопроекту на 2017 год. Налог не является прогрессивным в зависимости от дохода, но вместе с тем он уравнен в том, что очень богатые владеют портфелями ценных бумаг, регулярно покупают и продают акции или обязательства, и поэтому должны будут платить больше. По тому же принципу, что действует на платных дорогах, чем больше ездишь, тем больше платишь. А богатые больше ездят, физически и финансово, и на большие суммы. Что касается компаний, которые осуществляют огромные переводы, покупают и продают ценные бумаги на рынках, будь то банки или компании, привлекающие средства, то им не придется платить никаких других налогов на финансовые операции или прирост капитала. Потеряют только крупные банки, осуществляющие высокочастотный трейдинг. Но это неплохо. Это подтолкнет финансовую отрасль к тому, чтобы снова соединиться с реальной экономикой и инвестициями, производящими благосостояние. В конечном счете эта система окажется эгалитарной для некоторых государств-участников, так как малые государства не будут подвергаться санкциям по отношению к большим, потому что каждый будет облагаться налогом в зависимости от объема транзакций, совершенных на его территории. Все, что остается сделать, это определить ставку финансирования реалистичного европейского бюджета, учитывая, например, то, что федеральный бюджет Швейцарии соответствует примерно 30% государственных расходов, 73 миллиарда франков в 2017 году, 40% кантонального бюджета, 89 миллиардов, и 21% общинного бюджета, 48 миллиардов. Следует отметить, что эти цифры должны успокоить национальных суверенитистов относительно эффективности принципа субсидиарности. Они четко показывают, что совокупный бюджет двух нижних уровней, национального и субнационального, вдвое больше наднационального. Эту формулу косвенного налогообложения несложно осуществить, поскольку все финансовые транзакции уже отслежены и задокументированы. Это позволит не только финансировать обычные расходы, но и облегчит осуществление трансфертов в неблагополучные регионы согласно кодам распределения, которые предстоит определить. При этом нижние эшелоны не должны ограничиваться в определении проводимой на местах политики в области образования, безопасности, общественной жизни, здравоохранения и даже охраны окружающей среды. Каждый будет иметь право делать больше, чем предусмотрено федеральными законами, не подвергая опасности всю структуру. Преимущество этой системы еще и в том, что не будет оказываться предпочтение одной стране за счет других, при этом она предоставит достаточную критическую массу, позволяющую избежать массового перемещения капитала, поскольку охватывает все транзакции, включая те, что проводятся в Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft и интеллектуальными роботами будущего. Таким образом, речь идет о создании новой налоговой системы, адаптированной к нашей современной экономике и ее развитию, в первую очередь рассматривая потребление и расходы, а не наказание для рабочей силы и средств производства. Суверенитет Европы. Для Европы, зависимой от США, как в свое время Швейцария зависела от Франции или Австрии, Это предполагает точное понимание стоящих задач и оптимального способа их решения. Как и федерализм, независимость и суверенитет не могут быть введены, их нужно постепенно завоевывать, и ни одна страна не может быть свободна от давления, которое могут оказывать другие страны. О внезапном разрыве с США не может быть и речи ввиду геополитических и внутренних отношений властей США с Европой и в непосредственных интересах безопасности самой Европы. Однако постепенное освобождение в среднесрочной перспективе вполне возможно. Есть способ, и он эффективен. Это неприсоединение или третий путь. Конечно, даже упоминание такой перспективы возмутит фанатичных атлантистов и интеллектуалов, которые поддерживают предполагаемое гуманитарное вмешательство Европы, ее цивилизационную миссию, призванную нести свет демократии и права человека в мир, погруженный во тьму варварства. Этим жаждущим крестовых походов умам хотелось бы напомнить о том, что нейтралитет никоим образом не препятствует выходу на международную арену, и что вторжение даже самыми благими намерениями имеет свои пределы и нередко ведет к преступлению и страданиям. Свидетельство тому Ливия и Сирия. Что касается внешней политики, то динамичный нейтралитет, дипломатия и обоюдовыгодные решения всегда будут более эффективными, действенными и рентабельными, чем бомбардировка гражданского населения, разрушение, безусловное сближение с третьей силой или полная беспомощность из-за отсутствия внутреннего консенсуса. Особенно возможно в будущем, учитывая глобальный тренд, который поддерживают Китай, Россия и большая часть остального мира, способствуя принципу многосторонних отношений, что отражает недавнее присоединение Германии к китайскому всестороннему региональному экономическому партнерству, крупнейшей в мире зоне свободной торговли, наряду с 15 другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому вечный нейтралитет Швейцарии является важной составляющей ее внутренней политики и в горе и радости находит поддержку у 80-90% своих жителей. Если швейцарский нейтралитет и получил статус национального мифа, он, тем не менее, не является абсолютным этическим принципом. Это просто способ, который считается лучшим для страны в достижении целей независимости и суверенитета. На самом деле политика нейтралитета Швейцарии не вылита в бронзе. Она эволюционировала с течением времени с учетом ограничений международной политики. Нейтралитет или неприсоединение как принцип действия. Нейтралитет отличают три фактора. Он вечный, поскольку не начинается и не заканчивается военное время. Он установлен свободным выбором, поскольку закреплен федеральной конституцией. Он вооруженный. У Швейцарии надежная армия обороны. Швейцария не родилась нейтралитетом. Она стала нейтральной, потому что так захотела. Как мы говорили ранее, территория современной центральной Швейцарии принадлежала Габсбургам, и первоначальная конфедерация была вынуждена сражаться за свою независимость, как, например, в битве при Маргартене. Более того, весь период Средневековья, вплоть до конца XVI века, Швейцария была вынуждена бороться за то, чтобы вырваться из-под опеки Священной Римской империи германской нации. Все это время различные кантоны вовлекались в многочисленные конфликты, такие как Бургундская война, в результате которой победа швейцарцев привела к краху бургундского государства, или итальянские войны, где поражение в Северной Италии в 1515 году положило конец швейцарской политике экспансии. Экспансия переросла в нейтралитет в XVII веке с первой официальной декларацией Федерального Сейма в 1647 году. 30-летняя война, разорившая Центральную Европу, была болезненно воспринята в разделенной на католиков и протестантов Швейцарии. Отправляя оружие и наемников в воюющие страны, Швейцария смогла оставаться в стороне от боевых действий, пока в 1815 году Венский конгресс не утвердил ее нейтралитет. Швейцария провозгласила нейтралитет по различным внутри- и внешнеполитическим причинам. Это была маленькая страна в окружении мощных держав, и соблюдение нейтралитета не позволяло превратить ее в постоянное поле европейских битв. При этом соседние державы могли быть уверены, что территория Швейцарии не будет использована для вооруженного вторжения. В то же время их правящие классы и буржуазия получали безопасное убежище для своих активов. Внутри страны нейтралитет обеспечивал согласованность между различными религиозными, языковыми и культурными течениями. Не имея вооруженных обязательств за рубежом, кантоны могли усиливать свою автономию. Благодаря нейтралитету Швейцария поддерживала равновесие в Европе тем, что держалась на одинаковом расстоянии от противоборствующих сторон, а не обостряла напряженность, приняв ту или иную сторону. В этом смысле географическое положение Швейцарии является еще одним важным фактором. Расположенная в Евразии, на главном континенте глобальной демографии и экономики, она находится в эпицентре напряженности и не может быть проигнорирована ни одним из противоборствующих лагерей, что мы и наблюдали во время Холодной войны и кризиса евроракет 80-х годов. В связи с продолжающимся ростом напряженности для сохранения мира жизненно важно, чтобы Европа оставалась нейтральной. В противном случае, через несколько десятилетий или веков, она окажется в том же положении, какое последние столетия Швейцария занимала между Францией, Германией и Австрией. Желательно с учетом высокого уровня развития, конечно. То, что может показаться отказом от международной инициативы и сомнительными плодами все менее успешной агрессии в странах Третьего мира, Франция в Мали, США на всем Ближнем Востоке, НАТО в Афганистане, возможно компенсировать значительными экономическими выгодами, связанными с поддержанием высокого уровня торговли с потенциально враждующими странами. Политика неприсоединения позволяет государству предлагать свои услуги и играть роль посредника в урегулировании международных споров или содействовать в заключении международных соглашений по вопросам, представляющим всеобщий интерес в области климата, торговли, здравоохранения и развития человечества. В Швейцарии находилась штаб-квартира Лиги наций. В наши дни в Женеве располагаются представительства крупнейших всемирных организаций. Страна принимала у себя такие саммиты, как «Большая четверка» в 1955 году, встреча Рейгана и Горбачева в 1985, Байдена и Путина в 2021, конференцию в Монтрео в 1936, на которой была подписана конвенция о режиме проливов, регулирующая в частности нахождение военных кораблей нечерноморских стран в Черном море. С 1953 года Швейцария участвовала в надзоре за соблюдением перемирия между Северной и Южной Кореей, представляла интересы США на Кубе и в Иране, интересы России в Грузии и Грузии в России, а также принимала участие в мирных переговорах правительства Колумбии с повстанцами. Следует подчеркнуть, что соблюдать нейтралитет или проводить политику неприсоединения вовсе не означает быть бездеятельным или неэффективным, как утверждают негласные приверженцы агрессивной или милитаристской политики. Единственное реальное ограничение сводится к тому, чтобы иметь исключительно армию обороны, как Япония, если на то пошло, и воздерживаться от любого акта агрессии по отношению к третьим странам. С этой точки зрения Дональд Трамп открыл окно возможностей, заявив, что не доверяет НАТО, и под предлогом, что европейские страны-члены не платят взносы, угрожал выйти из игры. Вероятно, это было частью его кампании по увеличению европейских военных расходов для НАТО. Еще один сомнительный результат с точки зрения Европы. Но Европе ничто не мешает перехватить мяч на лету и направить объявленное увеличение расходов на континентальные, строго оборонительные операции, которые гарантировали бы ее независимость и суверенитет, что придало бы Европе значимость стремления к миру и безопасности во всем мире. Это положение об обороне могло бы быть включено в Конституцию, подобно статье 9 Конституции Японии. Этой статьей предусмотрен отказ Японии от ведения войны на все времена. Искренне стремясь к достижению мира во всем мире на основе справедливости и порядка, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства решения международных споров. Для достижения изложенной в предыдущем параграфе цели никогда не будут создаваться сухопутные морские и воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право государства на ведение войны никогда не будет признано. Японские националисты во главе с бывшим премьер-министром Синдзо Абе стремятся отменить или внести поправки в эту статью с тем, чтобы Япония могла создать настоящую наступательную армию. Впрочем, вариант по швейцарскому образцу с настоящей армией самообороны был бы более предпочтителен. Поскольку статьи 57 и 58 Федеральной Конституции Швейцарской Конфедерации гласят: «Конфедерация и кантоны в рамках своей компетенции заботятся о безопасности страны и защите населения. Они координируют свои усилия в сфере внутренней безопасности. Швейцария имеет вооруженные силы. Они организуются в основном по милиционному принципу. Вооруженные силы служат для воспрепятствования войне и содействуют сохранению мира. Они защищают страну и ее население. Они поддерживают гражданские власти при отражении серьезных угроз внутренней безопасности и при ликвидации других чрезвычайных ситуаций. Закон может предусмотреть дальнейшие задачи. Введение в действие вооруженных сил подлежит ведению Союза». Европа. Воля и выбор пути. Что, если Европа выберет перезагрузку демократии, вдохновившись примером Швейцарии? Переориентация создания Европы на принципах истинного федерализма, что само по себе вовсе не регресс, стало бы потрясающим шагом вперед, прыжком не в неизвестность, а к уже различимому горизонту. Для этого нужно не больше смелости, чем для поездки за рулем автомобиля. В этой книге подробно изложено, что ожидает Европу, если сейчас она не начнет действовать. Здесь показано, что экзистенциальная дилемма Европы является также дилеммой для США. Итак, ключевые вопросы. Действительно ли европейцы хотят завершить свою историю, фактически свою цивилизацию, беспомощно поддаваясь медленному и бесповоротному угасанию, постепенному и запрограммированному уничтожению, пока в конце концов не скатятся в незначительность, как древние греки? Способна ли Европа воспользоваться возможностью, которую предлагает новый формирующийся миропорядок, чтобы освободиться от опеки? Или Европа предпочитает и дальше позволять другой державе, пусть она и ближайший союзник, диктовать, что ей делать, а что нет? Она так и не выберется из споров по поводу формулировок «Федерации национальных государств», «Европа наций» или «Суверенная Европа», так и не перейдя к делу. В этом состоит экзистенциальная дилемма Европы, и решать ее предстоит в первую очередь европейцам. Эпилог. Женева. Май 2021. Прошел лишь месяц после завершения работы над этой книгой. Но произошедшие за это время события и последние новости выглядят все более удручающими для свободной, независимой и суверенной Европы. Как никогда приближая сценарий американского кураторства к претворению прогнозов в жизнь и превращая сценарий независимой Европы в самообман. Через 5 недель после мартовского визита госсекретаря США Энтони Блинкена на саммит НАТО в Брюсселе генеральный секретарь НАТО норвежец Йенс Столтенберг и его заместитель из Румынии анонсировали сближение между НАТО и Евросоюзом, что фактически превращает ЕС в младшего военного партнера НАТО. В то же время 27 министров обороны стран-членов ЕС впервые одобрили участие не входящих в его состав стран США, Канада и Норвегия в программе мобильности вооруженных сил в Европе. инициатива нацелена на упрощение перемещения через границы Европы сил быстрого реагирования и вооружений, чтобы противостоять так называемой российской угрозе. Союзники, не являющиеся членами ЕС, играют ключевую роль в защите и обороне Европы, сказал Столтенберг. И министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр поддержала это беспрецедентное решение. Обеспечение передвижения войск через границы чрезвычайно важно не только для Евросоюза, но и для НАТО. Несколько дней спустя на веб-сайте НАТО было объявлено об участии 4 швейцарских истребителей-бомбардировщиков FA-18 Hornet в 2-недельных учениях Tiger Meet в Португалии в целях расширения взаимодействия между НАТО и ее партнерами. Что привело в восторг главу патрульной службы Швейцарии, который таким образом надеется усовершенствовать летно-эксплуатационные возможности при любых нарушениях воздушного пространства, а также ведении РЭП и действий в киберпространстве. Для страны, конституция которой, как мы видели, обязывает соблюдать военный нейтралитет, это не лишено остроты. Правда, это сотрудничество осуществляется во имя партнерства ради мира, которое НАТО провозгласило в 1996 году по отношению к странам, в него не входящим. С таким волшебным названием кто же будет заботиться о нейтралитете? Завершая этот краткий обзор, отметим, что согласно последним экономическим показателям, опубликованным после вызванного пандемией кризиса, в 2020 году ВНП 27 стран Евросоюза снизился на 6,4%, в то время как в США он сократился лишь на 3,5%, в России только на 3,1%, а в Китае сумел подняться на 2,3%. Чтобы увидеть свободную и сильную Европу, нам придется запастись терпением.